Лишь в 5 часов Эллен поинтересовалась, чем они заняты. Как она и ожидала, старшая из сестер полностью контролировала ситуацию. «Извините, пожалуйста», — Хиллари стояла перед ней, темноволосая, зеленоглазая, эдакий маленький борец за права человека. «Нельзя ли дать моим сестрам что-нибудь поесть? Они обе проголодались». Эйлин даже не подумала об этом. Дома царило запустение, она заглянула в холодильник, но там ничего не было, кроме пива, нескольких подпорченных лимонов и куска черствого хлеба. Эйлин и Джек старались питаться в городе, дома они лишь пили. «Конечно, детка, как тебя звать-то?» «Хиллари». В глазах девочки сквозила какая-то отстраненность, словно последние месяцы надломили ее. Ей было всего 9 лет, но она уже испытала столько боли и горя, что иному хватило бы на целую жизнь. «Ты могла бы сходить вместо меня в магазин и купить вам чего-нибудь? Думаю, пары банок тунца хватит». «Тунца?» Хиллари глядела на нее так, словно никогда прежде не слышала такого слова. Она привыкла есть горячие блюда, которые в квартире на Саттон Плейс готовила домработница, а еще раньше мама, наваристые супы, тушеное мясо, румяные бифштексы и шоколадные пирожные с ванильным кремом. «Это такая рыба? Ну да, вот тебе деньги». Эйлин вручила Хиллари несколько долларов, но даже Хиллари знала, что за такую сумму ужин приготовить невозможно. Няня на мороженое давала ей больше. «Магазин на углу ты найдешь, и купи мне еще пивка, ладно?» Она всегда боялась, что пиво в доме кончится, даже когда его было полно. Хиллари взяла с собой сестер только потому, что боялась их оставлять одних. Магазин был такой же убогий, как и весь этот район кирпичных развалюх и облезлых, выцветших деревянных домишек. Все кругом казалось поломанным, облупленным и ветхим. Она купила 2 банки тунца, банку детского питания, буханку хлеба, немного майонеза, масла, полдюжины яиц, пакет молока и банку пива для тетки. Этих продуктов, по расчетам Хиллари, должно было хватить на приличный ужин и на следующий день на завтрак. Едва она переступила порог, нагруженная покупками, держа Меган и не выпуская руки Акси, как Эйлин накинулась на нее с вопросами: «Где мое пиво?» «Здесь, в сумке. Давай сюда!» — гаркнула она на Хиллари, и Акси стала хныкать. Ей очень не нравилось, когда кто-то кричал на нее или на сестер. Их мама никогда этого не делала, и няня тоже, хотя вообще-то они ее недолюбливали за то, что та говорила всякие гадости про родителей. Хиллари торопливо отдала пиво Эйлин, свирепо посмотрев, задала следующий вопрос. «А где сдача?» Хиллари протянула 3 цента. Эйлин швырнула их обратно, при этом одна из монет чуть не попала в глаз малышке Меган. «Ты что, лакомство себе покупаешь? Тут тебе не парк-авеню, запомни, где остальные деньги?» Казалось, она уже забыла, для чего Артур дал ей 1000 долларов. «Мне надо было купить продуктов на ужин», — объяснила Хиллари, — «и еще на завтрак». «Без моего разрешения ничего на завтрак не покупай, поняла? И в следующий раз не смей тратить такую кучу денег». Услышанное ошеломило Хиллари. Руки у нее дрожали, когда она готовила ужин, но, словно у опытной хозяйки, дело спорилось. Через 10 минут еда была готова: яйцо всмятку, тост и пюре для Меган, для себя и Акси, сэндвичи с тунцом и майонезом, и всем троим по большому стакану молока. Девочки проголодались и очень устали от поездки и отрицательных эмоций, вызванных знакомством с Эйлен и всей новой обстановкой Чарльстауна. Хиллари не предложила тете поужинать вместе. Впрочем, Эйлин не проявляла никакого интереса к тому, что они делают. Девочки ели у себя в комнате. В гостиной, включенной на полную громкость радио и телевизор, не давали возможности говорить. Да и Эйлин все они боялись, даже малышка Меган. Однако еще больше Хиллари испугалась, увидев хозяина дома. Он пришел как раз, когда она складывала в раковину посуду и собиралась ее мыть. Это был огромный, плотный, плечистый, большерукий мужчина, одетый в рабочие брюки и майку. От него так разило спиртным, что даже Хиллари на кухне почувствовала. Едва переступив порог, он стал орать на Эйлен, но та, упредив его побои, помахала у него перед носом конвертом и показала его содержимое. $500! Супруг Эйлен расплылся в глупой улыбке, даже не подозревая, что его женушка спрятала такую же сумму под кучей старых чулок. Там она хранила свои личные капиталы. «Ого, малышка, ты смотри! Ничего себе богатство!» Хиллари наблюдала за ним, сама будучи незамеченной.